По грехам нашим предоша языцы незнаеми, их добре никто не весть, кто суть и откуда языдаши. Так писали в одной из старейших русских летописей новгородской о пришествии на Русь татаро-монголов. Откуда пришли эти народы и кто они были? Древнерусские летописи о самих русских и о татаро-монгольском нашествии. У нас в гостях историки Игорь Данилевский и Владимир Удаков. Здравствуйте. Игорь Данилевский, заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь глазами современников и потомков» и «Повесть временных лет. Основы изучения летописных текстов». Владимир Рудаков, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук, обозреватель журнала «Профиль», автор публикаций и монографий, в том числе «Монголо-татары. Глазами древнерусских книжников середины 13-15 веков». Специально вот целым пластом литературных источников, летописных сводов, которые касались именно монголо-татарского периода. А это Ига, Доига, вот, битва на Калке. Почему был выбран вот именно этот, ну, он важный для нас, конечно, но вот все-таки отношение, как через отношение к татарам мы сможем больше понять и человека, писавшего это, и, собственно, и самих себя, в конце концов. Вы знаете, судя по всему, человек, вот, живя в окружающем мире, он познает его, сравнивая, соотнося что-то с чем-то, да, в первую очередь себя соотнося с этим миром. И мне показалось, что лучшего способа понять, как мыслил себя человек Древней Руси, ну, там, 13-14 веков, лучшего способа, как вот сравнить его с теми людьми, которые его окружали, наверное, нет. Потому что, противопоставляя себя вот этим вот людям, мыслительный, да, он и формулировал какие-то задачи перед собой, определял какие-то стереотипы поведения, которым он следовал, да, определял, что должно для него, что не должно. И вот нашествие монголо-татаров, оно в этом плане было, во-первых, конечно, рубежным моментом истории. И многие вещи, которые подспудно накапливались к этому времени, они вот в литературе того времени, которая была посвящена этому нашествию, они проявились. Например, эсхатологические ожидания, которые были для Средневековья очень присущи. Нашествие монголо-татаров воспринималось как явление эсхатологическое, как нашествие последних времен, и авторы об этом писали. То есть это все увязано с концом света. Что это было связано с концом света? Хотя это начало, скорее, там вот вы пишете в своих работах, это начало конца, скорее. Это знамение конца. Знамение конца. То есть он может не случиться, но вот автор, как бы обращаясь к своей аудитории, говорит: вот смотрите, вот есть вот такие-такие знамения. Вот была засуха, был голод, была вражда между князьями, вот нашествие иноплеменных. И вы сами уже решаете, что происходит на ваших глазах. Да? Ну и там, в зависимости от оптимизма или пессимизма автора, значит, были некоторые нюансы. Кто-то считал, что уже этих знамений достаточно для того, чтобы говорить о конце света. Кто-то считал, что нет, это знамения, это череда знамений, это некие сигналы свыше, для того, чтобы люди осознали свою греховность и, покаявшись, значит, дали себе шанс, так сказать, на все-таки на вечную жизнь, да, а не горение в огне. Удивительно, что ситуация 13-14 веков у нас очень долгое время, это не беда советской историографии, это, так сказать, просто явление историографии досоветской, все-таки пытались расценивать в категориях современных тем исследований, исследователям, которые этим занимались. Да? Ну, скажем, в частности, то, что касается борьбы с татарами, очень активно пытались найти следы патриотических действий князей, героической борьбы русского народа с монголо-татарским нашествием. То есть, если совсем просто говорить, нашествие монголо-татар ставили в один ряд с такими явлениями, как нашествие Наполеона. Ну, Первая мировая война в советском периоде была отстранена там на задворке, как Великая Отечественная война. И татары воспринимались вот некими такими фашистами, mm-hmm. которые, так сказать, просто там 5-7 веков до того действовали в отношении русских земель. А русские люди относились к ним точно так же, как должны были относиться настоящие патриоты советские в 1941 году к немецко-фашистским захватчикам. И это, конечно, существенно искажало видение наше того, как они поступали. Есть интересная книжка, изданная в библиотеке красноармейца. Ее написал тогда начинающий еще ленинградский историк Даниил Натанович Альшиц в 1939 году, в которую посвященная нашествию Батыя. Если сравнить ее со сводками Совинформбюро или с описаниями журналистов-фронтовиков, которые с полей Великой Отечественной войны передавали свои репортажи, мы практически отличий-то и не найдем. Только в книжке «Монголы-татары» называются, да? А в сводках немецко-фашистские оккупанты. Они фактически действуют вот именно вот в этой книге. Фактически язык действует. Один, образы одни, логика поведения одна. И это очень характерно, потому что вообще-то, конечно, историки по большей части всегда пишут о своем времени. И читающие историю, они всегда интересуются своим временем прежде всего, хотя говорят совсем о других временах. Просто человек хочет себя лучше понять, а себя легче понять через другого. И отношение к своей истории как к своей собственной истории – это очень важная вещь в том, что называется самоидентификация человека. То есть как он себя, есть еще одно нехорошее слово, позиционирует, да, в обществе, в жизни и так далее. И это очень серьезный момент. Но вот Владимир Николаевич затронул еще одну тему. Понимаете, когда говорят об отношении, о том, что это не совсем так. Собственно говоря, тема Владимира Николаевича вырастала из довольно стереотипной тогда, а это, значит, был конец 80-х годов позиции, что, вот, скажем, с Казани Мамаевым побоище. Источник поздний, который стоит от самого сражения на Куликовом поле где-то лет на 150, ориентировочно. Вот. И популярная была тема. Недостоверная информация в сказании о Мамаевом побоище. И начинали. Вот это недостоверное, вот это недостоверное, это недостоверное, это недостоверное. Сразу возникал второй вопрос. Вот человек, который это все писал, он хотел соврать? Он хотел обмануть кого-то? Или он был просто, извините за выражение, идиотом, который не понимал, что это недостоверная информация или таковыми считал своих читателей? «Сказание о Мамаевом побоище» – литературные произведения 15 века об исторических событиях Куликовской битвы. Сказание повествуется о небесных видениях, предвещавших победу русского народа, и приводится множество интересных подробностей этого события. Наряду с исторически достоверными фактами – маршрут движения русского войска из Москвы через Коломну на Куликово поле, перечисление князей и воевод, участвовавших в сражении – содержат и некоторые, скорее, выдуманные эпизоды, не подтвержденные пока исторической фактологией. Все детали, которые приводятся в сказании Мамаевом побоище, вполне достоверны. Но достоверны не в том плане, что это было именно так, именно деле. Там на самом деле, а это было достоверно в другом плане. Так воспринималось, такой смысл придавался этим событиям, и поэтому целый ряд деталей, которые Владимир Николаевич вдруг отловил и воссоздал их смысл, это совершенно по-другому позволило взглянуть на происходившее. Вот, то есть, таким образом, продолжая вот ряд, Карамзин писал для своих, для своего читателя, Ключевский для своего, древние летописцы писали в определенной манере, тоже для конкретного читателя, да еще имея в виду вот тот Божий промысел, который всегда присутствует, и это нашествие, это есть кара. А для них это основное? И фактически не передача событий или цепочки событий, конечно, а это послание. Да. Иногда зашифрованные, понимаете, как они были в 6 или в 7 там, да, толстов. Они вовсе не собирались, понимаете, рассказывать, как это было на самом деле. Это и так было известно. Они не думали, понимаете, когда пишут, что вот в 20 веке в конце или в начале 21 века вот будет какой-нибудь Владимир Николаевич, который, или Игорь Николаевич, да, который откроет это все, и я ему расскажу, как это будет. Они ведь пишут, подозревая, что пройдет совсем немного времени, и этот мир прекратит свое существование. Дмитрий Сергеевич Лихачев, скажем, он прямо описал, что у летописцев мышление было такое же, как у нас. А религиозная риторика, ну, вынуждены были, понимаете, вот использовать... Маскировать свои атеистические убеждения. Да, совершенно верно. Летописец, который пишет, он пишет очень серьезно. И о спасении, и о грядущем конце света. Причем, вот Владимир Николаевич тоже затронул очень интересную тему. Да, знамения вот все эти появляются, но самое главное, вы видите, что эти знамения есть? Неизвестно, будет этот конец света завтра или через 100 лет. Каяться надо быстренько. Понимаете, это может произойти в любой момент. Да. Да. Причем летописец же он, скорее всего, монах, который не стяжатель, который не член никаких партий и организаций, да. На него ничего не давит. Ну, может быть, князь немножко и наместник, и то это. Это все равно видно в тексте, что вот это вот он, значит, поклон там князьям, там, что вот Божьим промысел такой-то князь не участвовал в битве на Калке, поэтому вот что-то в этом есть. И все. А дальше идет уже набор, вот, кстати, примеры бы хотелось попросить вас привести, каких-то образов, и что за ними, вот, например, стоит. Ну, вот Игорь Николаевич затронул тему сказания о моем побоище. Да. Вот там есть интересный сюжет, который вот действительно проводит такую границу между нашим восприятием, показывает эту границу между нашим восприятием и тогдашним. Одной из особенностей сказания Мамы побоище является наличие хронометрической информации. То есть битва, Куликовская битва там расписана по часам. Вот в такой-то час происходит вот такое-то событие, в такой-то, такое-то. А в 8-й час начинается, значит, вот наступление знаменитого засадного полка. Кстати говоря, это именно в сказании о Мамаеве побоище впервые появляется информация о том, что появляется засадный полк. Через 150 лет. Через 150 вспомнили. Лет после Куликовской битвы появляется впервые информация об этом. И подробно описывается, как он действует. Так вот, он действует в 8-й час. Обычно историки к этому подходят достаточно прямолинейно. Если 8-й час, значит, задача очень простая. Перевести, попытаться обнаружить, как те часы соотносились с нашими. Такая методика, в принципе, существует. Да? И хотя, уже конечно, перевести это... Я прошу прощения, что перебиваю. Хотя, конечно, сам по себе вопрос, какие часы были у Дмитрия Ивановича там, или у Бобрака Волынского, понимаете, кварцевые или механические, да, или сочные часы. И, а самое главное, нужно ли было им замерять эту информацию зачем? В ходе битвы? Зачем это нужно было делать? Да? Ну и, конечно же, очевидно, что, скорее всего, технических возможностей даже не было. Это образные, скорее, библейские какие-то, наверное. А вот тут как это, раз Владимир Николаевич это докопался. Это замысел книжника, которому нужно было какую-то свою информацию передать. И когда мы начинаем ее считывать буквально, мы оказываемся в ложной ситуации, мы начинаем соотносить то время, которое он художественное время, да, описывал, мы начинаем подходить буквально, глядя на собственные часы. А на самом деле, оказывается, там целая цепочка таких вот взаимосвязанных деталей. Ну, вы помните, да, что Куликовская битва в самом разгаре, татары начинают теснить центральный полк русских, и дожидавшийся в засаде двоюродный брат Дмитрия Донского Владимира Андреевича Серпуховского и его воевода Дмитрия Бобрука-Волынец ждут, когда же им выступать. Владимир Андреевич, видя, что русских теснят, призывает скорее выступить, а Бобрук его отговаривает. Он говорит, что не приспело время еще на это дело выступать. И, как я понимаю, в наиболее ранних списках он говорит, ждите 8-го часа, 8-го часа, именно тогда придет благодать Божья. И вот когда наступает 8-й час, Боброк кричит, что время пришло, и засадный полк выступает. Дух южный потягнут сзади них, пишет автор сказания «Мама побоище», и долгое время считалось, что ну, это попутный ветер просто в спину. Работы, которые пишут военные историки, они ссылаются на то, почему ждут 8-го часа. Солнце перестанет бить в глаза наступающим. Боброк Волынский ждал, когда переменится ветер. Потому что встречный ветер якобы мешал коннице наступать. Хотя, понимаете, вот вопрос, я прошу прощения, проходит информация у нас какая-нибудь от гидромедцентра, да? И мы потом задаемся вопросом, как нам одеваться сегодня, да? И брать ли с собой зонтик? И глава гидромедцентра нам говорит, все прогнозы там более 7 дней, это сейчас, при нынешней технике, это все ложные прогнозы, потому что это так, общая прикидка, они научной основы не имеют. А какой же надо было иметь гидрометцентр, чтобы Бобрукову-Волынскому сказали, ребята, вы подождите, мы 8 часов подуем. Не да? в 7, не в 9. А не в 7, не в 9, а именно в 8, да еще и с юга. Да, чтобы не да. было ни рано или ни поздно. Да. Вот, кстати говоря, характерный пример, как попытка дать точный перевод, грамматически точный, оборачивается непониманием смысла. В источнике прямо сказано, дух южный потянул сзади них. Причем дух. Сзади них? Да. Как это ветер мог подуть? Хотя с точки сзади... зрения расположения полков, как раз если бы это был южный ветер, он дул им в лицо, потому дух что русские... разные же вещи. Да. Вот это мы сейчас говорим об этом и понимаем, что действительно разные вещи. Но почему-то вот попытка перевести это дело на русский язык оборачивалась только тем, что дух переводили ветром, и все. И вот то, что Игорь Николаевич сказал, несуразную такую конструкцию, что конница вдруг из-за ветра не может наступать. Тут их товарищи гибнут у них на глазах, но им мешает ветер. Солнце им в глаза ветер, бьет. Да. Хотя, если мы посмотрим, то солнце все больше и больше должно было бить как раз им в глаза. Потому что солнце идет с востока на запад, а наступать им как раз надо было там выходить, я не знаю, там на север, потом выходить на западную сторону и уже тогда ударять в тыл. Татарам, если мы посмотрим по схеме. И возникают еще вопросы, почему в ранних памятниках Куликовской битвы, а их было до этого уже несколько разных, и Задонщина, и краткая летописная были... редакция, и более поздняя летописная повесть, вообще не было речи о засадном полке и о всех этих вот историях с часами. Судя по всему, это сюжет, который был придуман, скажем так, да, автором сказания о моем побоище. Может быть, там была какая-то основа, касающаяся засадного полка, но вот история про восьмой час и про дух южный, это была история о том, как пришло время действительно побед. Вот до этого Господь не помогал русским, да, а вот с этого момента он начал помогать, потому что восьмерка имела сакральный смысл, да. Восьмерка – это знак вечности, число вечности. Восьмиугольная купель, да, восьмиугольный контур, куда вписан спаситель на иконах. Кстати говоря, Дмитрий Сергеевич Лихачев об этом всем писал. Ну и, наконец, Куликовская битва, которая происходит 8 сентября по старому стилю, 6888 года. То есть тут просто нагромождение восьмерок в этот день. И понятно, что автор сказания о моем побоище, который имел возможность осмыслить все это дело, да, не торопясь, и, так сказать, задним числом. Задним числом. И он а там писал... есть, я прошу прощения, еще один момент, который указывается и в летописных повестях, с чего, собственно говоря, все начинается, что в 6888 году Кириопасха, совпадение Благовещения и Пасхи, а это дата, которая по апокрифам считалась потенциальной датой конца света. Понимаете, это все сошлось в одной точке. 8 сентября 6888 года на Рождество Пресвятой Богородицы к 8 часу. Вот, ну, все сходится. Вот мы привели пример из летописи, в которой рассказывается о Мамаевом побоище. Но были еще летописи вот, с самого начала Ига, да, вот то есть Калка. Еще один такой вот методологический изъян нашего представления да. в этой эпохе заключался долгое время, я считаю, в том, что ну, считалось монголы-татары. Это один и тот же этнос, да. И отношение к нему было одним и тем же, да. Захватчики. Враги. Вот оно, каким было с битвы на Калке 1223 года, так оно таким же и было там, в эпоху стояния на Угре в 1480 году, с которым, так сказать, связывает у нас окончание Инга. Между тем, отношение к татарам явно менялось. Оно и не могло не меняться, потому что 2,5 столетия люди контактировали, люди вступали в разные взаимоотношения. Да? Мы все помним истории про то, как русские князья, например, в междоусобной борьбе использовали татарские отряды. Да? Или, скажем, Юрий Московский был женат на сестре хана Кончака. Хана Узбека Кончаки, да? Да. И да. ничего, это совершенно нормально тоже рассматривалось. То есть отношения были более многосторонние, чем отношения враги и борющиеся с ним доблестные. Богатыри, да? 250 лет. 250 лет. Причем удивительная вещь. Ведь тема борьбы, она тоже у нас как-то априорно заданная. что ну раз завоевание, значит борьба вот с самого нашествия, с битвы, накалки, там, с Батыева нашествия. Вот идет борьба, борьба, борьба, которая просто не приводит к какому-то результату по причине того, что князья разобщены, потому что нет материально-технической базы. Врагов больше, чем нас. Сил не хватает. Сил не хватает. Мы вынуждены оттягивать свои резервы на борьбу со шведскими, неведскими рыцарями. Коммуникации еще, скажите. Коммуникации. Да, вечно наступающая зима неожиданно и так далее. Между тем, очевидно же, что если 2,5 столетия идет борьба, она имела бы какие-то остатки, да, как-то об этом писали, ее как бы осмысливали. Если монголы хотели истребить, ну, имели они уже возможность истребить и не раз, я думаю, всех русских князей. Это не такая сложная были задача. Были прецеденты в истории Чингисхана и позднейших ханов, там просто народы истреблялись, и их конечно, место занимали другие, да, под нож вырезали. Конечно, было такое дело. А здесь, в общем, да, были невероятно трагические, конечно, события, драматические события, но мы не видим вот того, что называется геноцидом. Да? Нет и стремления уничтожить всех князей, как у нас это иногда пишут, что вот хотели просто убрать всех князей. А зачем данников-то убивать? Так в том-то и дело. В том-то а кто же дань будет собирать? А кто будет дань собирать? А кто будет дань платить? Да, понимаете, да, это да. Ведь как-то забывается при этом. И Владимир Николаевич, когда он вышел как раз вот прежде всего на битву на Калке, это, на меня это произвело потрясающее впечатление, потому что до того момента основная линия, понимаете, мы как-то уже говорили, что вся информация в источниках, ее можно грубо разделить на три типа. Это информация, проверяемая по независимым источникам, это информация уникальная, и это информация, которая является цитатами из других источников. То есть просто переписываются какие-то сведения. Вот как работать с проверяемой информацией понятно, как работать с уникальной информацией непонятно. Информация уникальная сплошь и рядом оказывается такими вот цитатами. И, скажем, линия основная была какая? Просто взять и попытаться согласовать данные из разных источников, свести в один рассказ, последовательный рассказ. Вот это вот классический пример. Сергей Михайлович Соловьев описывает битву на Калке. Три разных текста. Новгородская первая летопись, которая дает, Лаврентьевская летопись и Ипатьевская летопись. Он их сводит вместе. 31 мая 1223 года на Калке произошло сражение русских и половецких войск с монголами. Киевская, Черниговская, Галицко-Волынская и другие рати были разбиты. Часть князей пленена и перебита. Разгром на Калке обозначил смертельную опасность, нависшую над Русью. Если бы мы сводили вместе описание нашествия Наполеона, там, Льва Николаевича Толстого, мемуары участников сражений, да, и современные произведения, гусарскую балладу Рязанова, да, у нас бы получилась бы глупость, потому что у Льва Николаевича были свои задачи при описании нашествия Наполеона. У Рязанова были другие задачи и другой язык для этого, да, у участников нашествия были свои задачи. Судя по всему, летописцы, когда описывали там, ту же битву на Калке или Батыева нашествие, каждый из них видел перед собой свои задачи. И, исходя из этого, отбирал материал, информацию, которую он считал нужным упомянуть в связи с этим. Отбирал... Это уже позиция. Это уже позиция, да. Да, потому что мы что-то можем заметить, что-то можем не заметить, а что-то мы можем по своему желанию не включить, зная об этом. Конечно, да, или как-то, да. Он отбирал изобразительные средства, как это написать, да. Лев Толстой писал прозой, да, как известно, а гусарская баллада Рязанова написана в стихах. То есть здесь разные еще средства существуют. И при анализе трех этих рассказов я пришел к выводу, что это действительно разные совершенно взгляды на события. На события Калской битвы, и потом эти же летописцы описывали Батыев нашествие. Это три разных взгляда. Где-то они пересекаются в каких-то подробностях, но где-то они диаметрально противоположны. Самый характерный пример – скажем, Лаврентьевская летопись, которая отражает, судя по всему, Владимира Суздальского, вернее, Владимира Ростовское летописание, она полна такого вот пессимизма по поводу происходящих событий. Она описывает события драматические, знаменующие, если не конец света, то вот действие карающего Господнего меча, уклониться от которого, а уж тем более противостоять, это дело совершенно не то что бессмысленное, но и богомерзкое. То есть татары средства, а не... Татары средства, да, татары меч карающий. Да. Как можно противиться Господней воле, которая за грехи людей наслал на них наказание? Ну, это просто ересь какая-то, да? Причем там даже не совсем татары. Это там. просто мы так называем. Ну, называют, да, обобщенный термин. Если сейчас говорят «златоордынцы», например. Да. Ну, я бы вообще предпочел, конечно, термин «ордынцы», но просто Владимир Николаевич, он использует этот термин я вполне термин татары, сознательно, потому что это летописи. Тут нет никакого отношения к жителям Казани или каких-то других. Которые были захвачены точно так же, да, покорены, это ассимиляция происходила, там очень сложные процессы. Совсем другой взгляд дает автор южно-русской, то есть галицко-волынской, ипатьевской летописи. Он описывает, скажем, ну, если говорить об Атыевом нашествии, он его описывает в вполне традиционных тонах, да, война, да, сражение, но это сражение, в котором побеждает, ну, если не сильнейший, то опытнейший, да, и крепкий духом, скажем так. Татар там описывают не как кару Господню, а как льстивых, лживых, то есть наделяют их характеристиками, которые свойственны скорее силам дьявола, чем карающим мечу Господнему. Поганые и... там слово употребляется. Да. Нет, поганые еще не появляются. Поганые – это более поздний оттенок они восприятия. После узбека начнут появляться. А вот льстивый, да, действующий ложью, обольщение, да, безбожный – это термины, которые появляются уже в XIV веке, когда отношение к монголо-татарам становится другим. Они уже не карающие меч Господень, а это именно люди, которые являются проводниками воли дьявола. И тогда уже появляется представление, что с ними можно бороться, потому что с дьявольщиной нужно и можно бороться с точки зрения христианина, православного. И не только на поле боя. И не только на поле боя, но и в своей душе, но и на поле боя. Да? То есть мы вот уже имеем о событии, скажем, 1237 года как минимум два разных отклика, да? Два разных видения этих событий. Это проявляется в очень многих деталях, даже если сравнить сказуемые, которые используют авторы, скажем, южно-русской летописи и северо-восточной летописи, они иные. Например, касающиеся поведения князей, да, в южно-русской летописи, они организуют оборону, они пытаются как-то сопротивляться. Они, вот действия военных, да, если можно так огромно сказать, а Владимир Суздальский летопись, Лаврентьевская летопись, он больше оперирует такими терминами. Побежа, бежа, не успе. То есть как бы действия князей достаточно реактивны. Они что-то не успевают, они откуда-то бегут. С каким-то негативным оттенком постоянно. Они что-то видят и понимают, что ситуация уже проиграна. Предрасположенность на неудачу. Предрасположенность на неудачу. Кару, на кару. То есть они подставляют голову под карающий меч Господень. Это не трусость. Да? С точки зрения современной, рациональной, может быть, это слабоволие. Но с точки зрения книжника он их не осуждает. Это не трусость. Они просто понимают, что это не просто татары пришли. Это пришла кара за все то, что они делают в своей земной жизни. Князья-то этого не понимают. И, слава богу, там как-то написал кто-то из современных историков, что лаврентьевский летописец с потрясающим цинизмом выражает радость по поводу того, что свой князь Василек, который был отправлен, не успел. На битву на Калке. На битву на Калке, да. Все, понимаете? Да, потрясающий цинизм. Почему? А там совершенно другое отношение. Потому что, когда мы говорим о разных летописях, мы говорим, во-первых, о разных политических системах, которые складываются уже к этому времени. Это разное отношение к той политической системе, которая приходит. Я думаю, что это играло не последнюю роль. Мы имеем дело с рассказами, которые написаны в разное время. Скажем, если брать битву на Калке, лаврентьевский летописец пишет до начала нашествия. То есть он знает, что вот битва на Калке состоялась, а что будет дальше, еще неизвестно. Да, то есть до Батыева нашествия, после. Это же да, надо разделить. Ипатьевская летопись – это текст, написанный после нашествия. Там уже понятно, чем все закончилось. Это совершенно другие оценки. И еще одно. То есть вот знамение, а вот его последствия. Да. Предшествующая история в значительной степени накладывает отпечаток. Южно-русские князья, если мы посмотрим, это князья, которые состоят в очень тесных родственных связях с половцами. Да-да-да. Понимаете? А что касается северо-востока, то для них половцы совершенно посторонний народ. В принципе, они к ним никакого отношения не имеют. Безбожники. Да, причем, собственно говоря, летописные татары, они говорят, что они пришли наказать тех, кто проливал кровь христианскую, и отомстить за это. Половцы. Половцам. Половцы или кипчаки – тюркоязычный народ, существовавший в XI веке в южно-русских степях. Половцы занимались кочевым скотоводством и ремеслами, совершали набеги на Русь. Наиболее опасными были нападения в конце XI века. Налеты прекратились после поражения от русских князей в 1103-1116 годах, но возобновились во второй половине XII века. Половцы были разгромлены и покорены монголами в XIII веке. Мы, вы в частности, рассматриваете эти летописи под определенным углом. Начинается копиться такая критическая масса вот этих сравнений, деталей, несоответствий. Потом эти несоответствия интерпретируются. И вот мы выходим на некий другой уровень, на уровень обобщения первого плана. Обобщения первого плана. Вот, как, что бы вы могли сказать вот про уже какие-то первые выводы? Первый вывод, который мне приходит в голову, это то, что восприятие татар как врагов, оно нам ничего не объясняет. Это восприятие гораздо более тонкое, оно требует объяснений, раскрытия определенных нюансов. То есть объектив, такой стереотип, образ врага в нынешнем его понимании не работает? Не работает. Я прошу прощения, можно я сразу добавлю, Владимир Николаевич? Дело в том, что вот я занимаюсь источниками, которые там рядом где-то лежат, иногда те же самые источники, вот, но немножко с другой стороны. Я должен сказать, что вообще образа врага в русском летописании мы не встречаем. Это враг сиюминутный. Вот тот, кто пришел, противник. Но это противник, совершенно верно. Но это не этот этнос, это не это государство. И даже если мы сталкиваемся с ситуациями, когда, там, скажем, убивается Михаил Тверской в Орде, виноватым оказывается конкретное лицо, Кавгады. Хан никакого отношения к этому не имеет. Это не распространяется на всех. Есть конкретный враг, есть конкретный противник, но это не образ врага в нашем смысле слова, что-то. Монголы – враги, половцы – враги. Нет такого. Шведы – враги, крестоносцы – враги. А я прошу прощения, вот о шведах вскоре после Невской битвы есть очень любопытный заход, когда новгородский летописец пишет, что шведы спасли Новгород от голода. Шведские купцы привезли хлеб. Понимаете? Они рассматривают их как соседей, с которыми они враждуют, торгуют. Ну, всяко бывает. Но они их не рассматривают как врагов постоянных, потенциальных, с которыми надо вот только ухо держать. То есть приехал князь дружины, его на берегах Невы Александр, позже названный Невским, побил, и на эту страницу перевернули. Да, да, а да, да. Самые свейские люди – это другое. Да. Да, да. Я хочу проиллюстрировать ту же самую мысль на вот татарском монгольском материале. Примере. Это, Глеб Васильевич Ростовский, князь, которому в период нашествия Батыя, по-моему, 12 лет. Его отец Василька Константинович, тоже ростовский князь, замучен татарами во время знаменитого сражения на реке Сити 1238 года. Его дед Михаил Всеволодович Черниговский, известный русский святой, канонизированный в средние века церковью, принял мученическую смерть в Орде, отказавшись поклоняться ордынским иголам, идолам, огню и кусту, как написано в его житии. Да? Глеб едет впервые в Орду, внук Михаила и сын Василька, по-моему, 16 лет от роду. И с тех пор его визиты в Орду продолжаются на протяжении всей жизни. Как написано в летописном панегирике в год его смерти, от юности начал служить татарам. Он и женится в Орде. Он и проводит там значительные периоды жизни, иногда по 5 лет там находясь. Он и воюет на стороне татар, например, завоевывая яский город Дедёков, да? На Северном Кавказе, на минуточку, из Ростова. Он и сыновей своих к этому приобщает. То есть представление о том, что это враги, оно не объясняет нам смысла этих отношений. Представьте себе, у него убили, замучили деда, замучили отца. При нем же начинается прославление деда как святого в ростовской земле. Но при этом он, это не мешает ему в компании с братом Борисом и, кстати говоря, с Александром Невским, они очень дружили семьями, как сейчас говорят, ездить в Орду, высылать туда отряды и самим принимать участие в операции. Но из этого еще один очень важный вывод. Нельзя этих князей и их действия рассматривать как пособничество врагу, как коллаборационизм. Потому что это понятие из нашего лексикона, из нашей культуры. Для них такого понятия нет. Владимир Николаевич, вот сейчас, занимаясь этими вопросами, он говорит, что я невольно там, начинаю вспоминать правительство Виши, там, Власов и так далее. Это несопоставимые вещи. Это просто вещи из совершенно другого лексикона, из совершенно другой культуры, из системы других отношений. И пытаясь это объяснить нашими терминами, мы просто вот эти детали убираем и теряем содержание этих отношений, содержание того исторического процесса, который нас на самом деле волнует. А вы спросили про выводы, которые можно на основании сделать вот этих вот деталей. А другой вывод, к которому я пришел, нельзя говорить о борьбе с татарами как явлении, занявшем 2,5 века. Борьба с татарами, вот как осознанная, да, идея в русской литературе появляется, ну, пожалуй, после Куликовской битвы. Для меня еще вопрос, что впервые, что раньше появляется, да, что первично в этой ситуации? Сама победа над татарами в 1380 году или же представление о том, что с ними нужно бороться? В любом случае, в 13-м, во второй половине 13 века и в большую часть 14 века литература нам не оставляет никаких даже намеков на то, что была в русском обществе идея борьбы с татарами. Такой идеи не было. В том же житии Михаила Черниговского, когда его татары искушают и предлагают ему, значит, поклониться идолам, он говорит о том, что власть хана он признает, но поклоняться поганским обычаям он не будет. Он христианин. Он христианин. Mm-hmm. То есть здесь был рубеж еще вот такого плана, что... Мы сейчас коснемся, как бы, этого вопроса, это очень важно. Гражданская лояльность ордынским властям, она не ставилась под сомнение. Вопрос был в том, предавать идеалы веры или не предавать. Это тоже другой уровень, который тоже не вместишь в термин. Ну, вот как раз, может, мудрость ханов и заключается, да, в том, чтобы не поднимать вот эту ненужную, безусловно, совершенно народную волну, безусловно, заставляя их чуть ли не принимать ислам тогда, ну, позже уже, да, или как-то свою веру, или преследовать веру. Главное было это собрать деньги, скорее, конечно, всего, да, и... И вот говоря о идее борьбы, да, Владимир Николаевич отметил очень любопытную деталь. Во время нашествия, описание все нашествия, там есть две идеи, насколько я понимаю, которые присутствуют, связанные с борьбой против нашествия. Это как спастись, приняв мученическую смерть, и образ Иова многострадального, это, да, центральный образ. Надо пострадать и этим искупить свои грехи, и все. Вопрос только в том, с оружием в руках или просто сдаться. Там нет идеи борьбы, действительно. Естественно, никто не говорит о том, что это люди, которые не защищали свой дом, свою семью, свою землю. Даже не сдаться, а просто не участвовать, не отказаться, да, от сопротивления. Отказаться, вот так, от сопротивления, да, потому, да, что, да, есть замечательная эта фраза, опять-таки мы забываем о том, что это цитата, когда к Владимиру подходят татары, и князья собираются выступить против них, раззадоренные, так сказать, или наоборот, я не знаю, расстроенные этими татарами, видом своего брата, который был взят в плен, они хотят выступить, а воевода говорит, что этого нельзя делать. И князья говорят, как Господь годе, так тому и бысть. Это опять-таки цитата из Иова. Вот как Господь решил, так и должно быть. Все. Любопытно, что оборонявший Владимир, столицу Северо-Восточной Руси, князья, они ведь погибают, судя по всему, ну, судя по большинству свидетельств, они погибают не так, как мы привыкли, должен гибнуть князь, да? Они погибают либо в пределах церкви, угу, да, закрывшись вместе с остальным целением, либо, как написал один из летописцев, вне пределов города. Тут можно по-разному интерпретировать эту фразу, да? Но само по себе констатация, они не с войском выходят, если они выходят за пределы города. Они, видимо, либо погибли, выйдя к противнику, да, став, заклав себя, да, став жертвой собственного заклания, либо просто, так сказать, приняв смерть вместе со всеми горожанами под сводами рухнувшего собора. Описание самого нашествия, которое у нас часто воспринимается как описание того, как это было на самом деле, сплошь и рядом не соответствует в деталях, я имею в виду, только в деталях, тому, как это было на самом деле. Скажем, когда мы читаем «Захват Рязани», там появляются какие-то очень странные фразы, которые непонятны в этом контексте. Там, что это за земли, которые были взяты по обою сторону? Где это у Рязани, у Старой, да, были обе стороны? Если мы посмотрим, это слово в слово повтор летописного рассказа о том, что вытворяет Игорь под стенами Константинополя еще в X веке. А тот, в свою очередь, повторяет летописец текст из хроники Георгия Мартова и жития Василия Великого. То есть это такой компилятивный текст. Это не рассказ о том, что именно они делают. Это рассказ о том, какой смысл имеют эти действия. Вот в чем фокус. Смещается немножко, понимаете, вот эта вот оптика, она нам позволяет несколько сместить точку зрения и лучше увидеть то, что действительно происходило. Они описывали смысл, а не факты? Да. Да. Их это гораздо больше интересовало. Это вовсе не говорит о том, что этого не было вообще. А как тогда проследить следующую, может быть, цепочку логическую? Дело в том, что наше национальное самосознание, скажем так, наши культурные традиции, самоидентификация, она опирается на воспитание, на внешние какие-то культурные ценности, на тексты, на предания, на писания. И вот как вы считаете, насколько вот человек бессознательно может воспринимать эти тексты, он становится вот тем самым русским, с тем же менталитетом, что главное пострадать и положить душу за други свои, спустя там несколько веков. Вот вроде бы как традиция там разрывались, связи времен не разрывались. И сейчас и происходит то же самое. То есть традиция осталась. Это очень глубоко заложено. Вы знаете, мы даже... Вот насколько глубоко... Мы ведь воспринимаем это даже со знаком плюс вплоть до сегодня. Есть потрясающая песня вот из «Белорусского вокзала», да? А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Вот эта вот цена, которая никогда никого не интересовала. Вот это вот пострадать, положить как можно больше людей, главное достичь цели, цель оправдывает средства, тут рядом стоит просто. Это, в общем, идея очень мощная. Посмотрите, как она многих двигала, да? При этом тоже как-то затрагивалась эта тема, понимаете, вот есть... Героический поступок есть подвиг. Героический поступок – лечь грудью на амбразуру пулемета. Да? Подвиг – это старшина Восков, который делает грязную работу каждый день, и он побеждает. Почему? Он профессионально выполняет вот эту вот грязную работу. Это подвиг, самый настоящий подвиг. Понимаете, подвиг, это подвижник, это ничуть, одно, герой другой. Да, это да. Ничуть не умаляет, понимаете, героизм людей, которые положили свои жизни за это. Но весь вопрос заключается в том, что у нас все сводилось, когда говорили, что в жизни всегда есть место подвигу, все думали о героических поступках, что надо вот положить свою жизнь. Эта идея очень глубоко сидит. Никто не собирается, скажем, как это часто говорят, очерняют историю, извращают историю. Нет, не очерняют, не извращают. Но у истории есть разные стороны. Понимаете, скажем, то же самое сражение сталинградское. Я вот недавно был просто потрясен, посмотрев документальный фильм о другой стороне, о мирных жителях, которые в это время были в Сталинграде. Это трагедия, 600 тысяч. Это на меня произвело просто чудовищное впечатление, то, о чем мы никогда не думали. Они заложниками стали все. Они стали все заложниками. Мы должны об этом думать, хотя бы для того, чтобы не повторять потом таких вещей в будущем. Стараться их избегать, понимаете? Да, пострадать – это хорошо. За родину – безусловно. Безусловно. За свою землю, за свою семью – безусловно. Но, понимаете, просто так страдать тоже, наверное, не здорово. Ну, есть мифы там о глупости, там, о какой-то жестокости. Еще, но есть глубинные пласты. Вот, наверное, вот изучение этих летописей – одна из задач, которую, наверное, ставили, я так видно в выводах, чтобы вот эти глубинные пласты осмыслить. Через вот эти вот очень тонкие механизмы сравнения символов, сравнением идей, послания, которые отделенные от фактов. Каждое поколение историков, да, а это на самом деле каждое поколение общества, оно задает истории свои вопросы и ищет там свои ответы на те проблемы, которые волнуют. Вот то, о чем мы сейчас говорили в отношении того, как относились русские к монголо-татарам, и то, о чем вот Игорь Николаевич говорил, А как сейчас мы смотрим, скажем, на события Великой Отечественной войны, да, на вот ту закрытую до того времени сторону этой войны, да, на те жертвы, которые лежали, стояли за этой победой. Я думаю, что это отражает вот то переломное состояние нашего сегодняшнего общества. Мы не случайно ищем эти вопросы о цене человеческой жизни, да, о цене героизма, о цене победы, да, о жертве, о том, что враг – это не просто человек, которого нужно уничтожить, да, а о том, что отношения с ним в разные эпохи были разными, и не всегда, так сказать, появление перед тобой другого требует от тебя героического поступка по убиению этого другого. Да. Иногда отношения с этим другим могут быть гораздо сложнее. Я думаю, что это отражает ту действительность, в которой мы существуем. Мир становится сложнее, и сейчас мы, это можно проследить в самых разных сферах, мы ищем гораздо менее прямолинейные способы решения тех или иных задач, которые стоят и перед нами, как индивидуумами, да, и иногда перед этом социумом в целом. Мы возвращаемся к одному очень серьезному вопросу, который когда-то поставил Федор Михайлович Достоевский в «Братьях Карамазовых». Понимаете, вот слеза ребенка и всеобщее счастье. Вот как это совместить, да? Это невероятно сложная проблема, которую каждая эпоха решает по-своему. Летопись именно о вот переломных моментах в истории, где присутствует нашествие, то есть риск физического устранения, гибели цивилизации. Ну, тогда это так не называлось, но писавшие об этих описывавшие эти события люди, они понимали, что здесь не только вот или ты убьешь, здесь понимали, что гораздо сложнее и глубже. Это не просто люди, это посланцы, и сразу меняется угол зрения, там, не то что точка зрения, это уровень обсуждения и понимание темы меняется. Вот. Конечно. Это, кстати, параллельно мы должны сказать, что это не просто тексты, это показатель уровня культуры древнерусского человека. Это не просто вышел человек, записал там на манускрипт, и потом достали расписаться. Это все-таки результат или показатель высокого достаточно. Это колоссальная интеллектуальная работа, да. Потому что вот отслеживая цитаты прямые, скрытые, мы видим, во-первых, круг чтения этих людей. Через что они осмысливали, через какие образы, библейские образы. Причем иногда, вы знаете, это бывают очень удивительные вещи, потому что это бывают образы античные, как ни парадоксально. Это бывают образы библейские, это бывают образы апокрифические. И это очень серьезная и большая работа. Вы, кстати, упоминаете такое слово, как книжники. Вот не просто летописцы. Да. Это какая разница между, вот в данном случае, я понимаю, конечно, какая, но вот лучше, чтобы это вы сформулировали, между летописцем и книжником. Ну, применительно к тому времени, о котором мы говорим, все-таки книжник – это просто более широкое понятие, потому что строго летописец – это все-таки человек, пишущий летопись. Да, он тоже книжник, но он специалист, если можно сказать, узкий. Книжник – человек более широкого профиля, потому что мы должны понимать, что для Древней Руси летопись – это для нас основной источник информации о Древней Руси летопись. Но, судя по всему, в Средневековье летопись была не главной книгой, да, которую держали. Мало того, это не для всеобщего чтения. Не для всеобщего чтения. Вот тоже парадоксальная вещь, когда описывают всякие детали Невской битвы, Александра Невского, да, забывают, что в источниках в этом случае цитируется иноязычная литература, так сказать. Ну, скажем, Евгениса Акрита. История вообще византийская, там, а потом пограничники, говоря нашим языком, да, и оттуда берутся целый ряд деталей. А мы описываем эти детали, как вот происходившие именно тогда и именно здесь. Вопрос. Понимаете, я в целом ряде случаев теперь не могу уже точно сказать, было это или не было. В целом сражение было, это безусловно. В целом победа была одержана, это безусловно. Шведы вынуждены были уйти от Невских берегов ненадолго, но вынуждены были. Это безусловно. И победителем был Александр. Это безусловно. Как это происходило вот в деталях, извините, я бы уклонился от такого ответа прямого. Это и не так важно. Это не важно было для них и не так важно для нас. Как это ни парадоксально. Нам гораздо важнее смысл того, что произошло. И понять этот смысл – это невероятно серьезная вещь. Простите, мне кажется, вообще происходит некое смещение интереса истории от того, как было на самом деле, от фактографии голой, да, вот установить там по часам, хронометраж событий. Кинематографичности, скажем, нет, так, нет, события. К тому, угу, как это видели те люди, которые оставили воспоминания или описания, которые дошли до нас. Интереснее человек, который это написал, потому что это вот живой человек, вот мы держим в руках текст, который дошел. И становится понятно его логика, логика его поступков. Почему он поступил так, а не иначе? Почему он принял такое решение, а не другое решение? Почему нам кажутся логичными его поступки? На самом деле они очень логичные. Это для нас они логичны, потому что наши действия для него были точно так же логичны. И он бы ни за что не понял, почему мы поступаем таким образом. Потому что для него есть другие векторы, есть другая система ценностей, есть другие цели, к которым он стремится. Вот в чем фокус. Татары воспринимали не как этнос. Это был карающий меч, это была кара Господня. Или это были слуги дьявола, льстивые, лживые. Да? Это не было этническим восприятием. Поэтому, конечно, когда вот я употребляю термин «татары», я употребляю термин «летописца» и подчеркиваю, что и летописец сюда не вкладывал никаких особых этнических таких вот признаков. Да? Это первое. Второе. Отношение к татарам было многослойным и не всегда подразумевало борьбу с ними. Что называется, до всего нужно было дорасти. Вот до борьбы с татарами, видимо, русскому обществу нужно было дорасти, доосмысливать какие-то вещи, посмотреть на себя со стороны, посмотреть на себя изнутри. Может быть, отчасти, как вот рекомендовали летописцы, избавиться от тех или иных грехов, которые были свойственны обществу в целом. Да? Или же перестать их воспринимать в качестве грехов и, так сказать, закрыть глаза на то, что происходит, думая, что ну, это дело мы сделали, можно дальше двигаться, дальше уже можно бороться с этими татарами. Третья особенность, о которой надо сказать, наверное, неправильно воспринимать это как противостояние Орды и Руси, потому что мы знаем же со школьной скамьи этот термин «феодальная раздробленность». Да. Он с точки зрения феодальной, он может быть, так сказать, осмыслен по-разному, да, термин «феодализм» — явление такое достаточно специальное, это можно целую программу делать на эту тему, но раздробленность-то была действительно, и это была не только политическая раздробленность, она была на самых разных уровнях. Это, вплоть до вражды и крови. Вплоть до вражды и крови, вплоть до дружбы навек, да, которая разрывалась через несколько лет, до вражды, в которой принимали участие татары, которые этой враждой сами пользовались активно, и фактором татар, наоборот, активно пользовались. Ну, такое, конечно, не реже, чем татары пользовались князьями, князья пользовались татарами для решения своих, конечно, проблем. Конечно, конечно. Потому что ресурсы, конечно, были достаточно ограничены, в том числе и после нашествия, для того, в том числе и для выяснения отношений друг с другом. Сегодня можно говорить о летописцах, которые оставили нам это наследие, как людям, оставившим нам послание. А нам лично, там, не 20 век, а мы уже об этом говорили, а были как так собраны в одном месте нравственные тезисы, которые должны были восприниматься читающими как назидание, как указание, как проповедь, как... Но все равно эта речь шла о спасении. То есть фактически тот вопрос, который мы сейчас поставили, он невозможен был там 15, 20, 30 лет назад в русской, в изучении русской истории. И вот сегодня, так рассматривая древние летописи, древние тексты и, соответственно, всю древнюю историю, мы вот и ищем ту самую истину и пытаемся предложить нашим телезрителям поучаствовать вместе с нами. Вот как раз вот в поисках ее. В конце вот я хочу с того, чего начали, этим и закончить. Вот значение летописи и их интерпретации для вот той сверхзадачи, которую я сейчас сформулировал. Вообще изучение летописных текстов, оно продолжает... Сколько еще осталось их изучать? Бесконечно. Вот. Бесконечно, потому что мы сейчас только начинаем подходить к тому, чтобы не просто прочитать их и выбрать ту информацию, которая нам нужна. Да. А мы начинаем подходить к ним серьезно, как к источнику, понимая, какие нам послания, как вы сказали, передаются, как эти послания правильно прочитать и понять, какие из этого должны следовать выводы. Мы лучше начинаем понимать действительно логику людей того времени, потому что без этого, ну, странно, Дмитрий Иванович Донской выступает на Куликово поле, сражается с Мамаем, да, а через 2 года бежит из Москвы. И начинаем выстраивать какие-то свои предположения по поводу того, что исчерпаны были ресурсы, он понимал, что невозможно сопротивляться и так далее. Нам летописец четко и ясно говорит, почему это происходит. Он объясняет это, и он снимает ответственность Дмитрия Ивановича. Да, его не осуждали за то, что он бежал, потому что против него сам царь выступил. Да? Тахтамыш, митинг, да? Да, Тахтамыш. Но он оставил свою паству. Понимаете, он недобрый пастырь оказался. Это серьезный упрек правителю. Это ведь выводы и для правителей тоже. Конечно. Понимаете, это выводы, которые мы должны делать и для самих себя. И, вы знаете, летопись, изучение их приучает еще к одной мысли. Это мысль, говоря современным языком, о толерантности. Вы знаете, нельзя воспринимать людей, не таких, как ты, своими исконными врагами. С ними надо учиться находить общий язык. Кстати, в русской истории очень много таких примеров. И нельзя пытаться измерить людей прошлого теми критериями, которыми мы живем, потому что это тоже признак отсутствия толерантности. Это набраться надо смелости и силы внутренней, чтобы отрезать эти. Да. Насколько это возможно, зависит от уровня человека. Митрополит Антоний Сурожский, он когда-то сказал потрясающую вещь в беседе о вере. Он сказал, что настоящий исследователь, если это настоящий исследователь, да, он всегда сомневается в том, что он делает. И он имеет это право делать, потому что ему не его собственные взгляды дороги, а истина, которую он пытается понять. Это он говорит о вере и легковерии. Он говорит, если вера не подвергается испытаниям, если она не подвергается сомнению, это легковерие. Настоящая вера будет проявляться только тогда, когда эта вера будет поставлена под вопрос самим человеком, его окружением и так далее. И если, скажем, какие-то сюжеты, которые мы затрагиваем, они кажутся кому-то, понимаете, непатриотичными, там, искажающими действительность, да подождите, никто ничего не хочет искажать. Все мы любим свою родину. Вопрос только в том, что мы ставим за этим словом «любовь». Я должен доказать, что она всегда права и она самая лучшая, или я ее люблю такой, какой мне дал ее Бог. Понимаете? Это очень серьезный вопрос. Это тоже одна из задач, которая решается в том числе и при изучении летописания. Ну и одна из печальных, на мой взгляд, особенностей нашей истории и восприятия истории заключается в том, что испокон веку мы все-таки героизируем некий список людей, которые на виду. А кто на виду? Это тоже, кстати говоря, традиция, идущая из летописи. Это князья, это руководители государства, выражаясь современным языком. Да, забывая о том, что за их спинами стоят простые люди. Ну что ж, на этом мы позволим себе закончить сегодняшнюю программу. Я благодарю наших гостей за содержательную, интересную беседу. Вот, а с вами, уважаемые телезрители, мы вынуждены проститься с тем, чтобы встретиться здесь же ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.